Глава 7. Мюзикл. Ключевые фильмы. «Цилиндр», 1935 год. «Поющие под дождем», 1952 год. «Мулен Руж», 2001 год. Вы из тех, кто говорит: «Я не люблю мюзиклы». Некоторым, по-видимому, труднее всего оценить именно этот жанр. Это особый случай, и многие спрашивают: что это за люди, которые так раздражаются песнями или танцами? Это просто нереально. Люди так не поступают. Иногда кажется, что в мюзиклах сложнее принять условности, чего требуют многие сюжеты, от романтических комедий до боевиков. Насколько реалистичны сверхчеловеческие герои киновселенной Марвел, которые могут летать, превращать людей в лед или становиться невидимыми? Кажется, мы легко принимаем их и любуемся ими. Хотя в реальной жизни люди обычно не распевают песни и не начинают танцевать на улице, эти действия ближе к тому, что делают реальные люди, чем что-либо из фэнтези. Так как насчет того, чтобы дать мюзиклам шанс? Особенность мюзиклов в том, что можно наслаждаться их лучшими моментами и не смотреть весь фильм. У каждой песни или танца есть начало и конец. Вы можете почувствовать вкус одного блюда из всего того, что предлагает мюзикл, не посвящая себя всей трапезе. Почему бы не посмотреть песенный или танцевальный номер, который редко длится более 5 минут, и не позволить ему сотворить с вами волшебство? Если описанный здесь музыкальный номер вас заинтересует, найдите его на YouTube и получите удовольствие. Вы из тех, кто просто не может слушать музыку? Тогда любуйтесь красивыми телами в движении. Если ритмы чечетки или подготовка танцоров не поражают и не восхищают вас, то грациозные па бальных танцев могут сделать это. Конечно, в лучших мюзиклах многое теряется из-за того, что вы не видите, как песня вписывается в сюжет. Но если вам понравится то, что вы увидите, вы можете обнаружить, что хотите большего, и остальная часть фильма в вашем распоряжении. Если у кого-то плохой день, ничто не поднимет ему настроение лучше, чем «Good Morning» из «Поющих под дождем» или Джеймс Кэгни, танцующий «Give My Regards to Broadway» из «Янки Додл Дэнди». Эти музыкальные моменты сразу же приводят людей в радостное состояние. Попробуйте. Голливуд обретает голос. 6 октября 1927 года на экраны вышел фильм, который навсегда изменил Голливуд. Это был певец джаза с Эллом Джолсоном в главной роли, спродюсированный Warner Brothers. Хотя это был не первый звуковой фильм, он был первым с синхронным вокалом и диалогами, и это стало сенсацией. Уже через год все студии стали снимать фильмы со звуком. Эпоха немого кино закончилась. В фильме Джолсон, суперзвезда театра, проникновенно исполняющий песни министрелей в джазовой манере, с окрашенным в черный цвет лицом, играет Джека Робина, сына Кантера, в данном случае главного певчего в синагоге, разрывающегося между желаниями отца и своей страстью к эстраде. В фильм вошли несколько хитов Джолсона, а также еврейская искупительная молитва «Коль Нидре». Несмотря на то, что персонаж вымышленный, роль имеет параллели с историей жизни Джолсона. После своей первой песни в картине Джолсон впервые произносит слова, вошедшие в историю. «Подождите, подождите, вы еще ничего не слышали!» Услышав его речь, зрители премьеры пришли в восторг и еще больше воодушевились, когда через несколько минут Джолсон в роли Джека заговорил снова, импровизируя озорной диалог со своей матерью. Состоящий из 5 песен и менее чем 2-минутной синхронной речи, все остальные диалоги были в титрах, он стал самым большим хитом в истории Warner Brothers, и так родился киномюзикл. Большинство первых попыток были заимствованы из водевильных ревю. Вокальные партии исполнялись так, как будто вы смотрите живую сценическую постановку с участием множества танцоров ансамбля, которые впечатляли больше своими номерами, чем проявлением таланта. Ограничения звуковых технологий в те далекие времена становились причиной примитивного размещения камер, поскольку исполнителям приходилось говорить и петь непосредственно в микрофоны, чтобы их можно было качественно записать. Фильм компании MGM «Бродвейская мелодия» 1929 года, мелодрама о сестрах-соперницах в бродвейском шоу, стал первым звуковым фильмом, получившим премию «Оскар» за лучшую картину. В нем были сцены в техниколоре, и он стал первым полностью звуковым говорящим голливудским мюзиклом. Фильм «Люби меня сегодня» 1932 года режиссера Рубена Мамуляна с Марисом Шевалье и Жанет Макдональд в главных ролях и с песнями Роджерса и Харта стал ранним музыкальным хитом. Фильм, созданный под влиянием европейской оперетты, является одним из первых интегрированных мюзиклов, где музыкальные номера являются не просто интерлюдиями, а продвигают сюжет. Через песню мы знакомимся с Моррисом, парижским портным, который подгоняет аристократу новое пальто. Беседуя со своим клиентом, он радостно напевает «Isn't it romantic?». Его клиент подхватывает песню, продолжая напевать себе под нос, когда выходит из магазина. Затем песня переходит к таксисту, затем к композитору, который записывает мелодию, затем к солдатам, к цыганам, затем к принцессе, которую играет Макдональд. Мы увидели мир этой истории, социальные противоречия, преодоленные мелодией, и познакомились с будущими влюбленными. В остальном же это остроумная романтическая комедия докодексового Голливуда, наполненная находчивыми диалогами и сексуальным подтекстом. Докодексовый Голливуд – это период в американской киноиндустрии между появлением звукового кино в конце 1920-х годов и введением в действие кинопроизводственного кодекса Хейса. За этим фильмом последовали другие оперетты-мюзиклы. Шевалье и Макдональд сыграли вместе в четырех мюзиклах. Но как только кодекс Хейса призвал кинопроизводителей к порядку, убрав все, что намекало на сексуальные отношения, они вскоре стали восприниматься как старомодные. Фильмами, которые установили шаблон жанра закулисного мюзикла в начале 1930-х годов, были «Золотоискатели» 1933 года и «42-я улица» 1933 года выпуска. Оба производства Warner Brothers. Сначала вышла «42-я улица». Мы наблюдаем за изнурительной подготовкой к бродвейскому шоу, со множеством закулисных историй, выматывающих репетиций, ссорящимися хористами, неугомонным режиссером, спонсорами, желающими склеить хористку. Одну из таких девушек по прозвищу Энни в любое время играет молодая Джинджер Роджерс. Сюжетный ход, ставший в дальнейшем культовым. Звезда получает травму в вечер премьеры, и вместо нее на сцену должна выйти неизвестная певица. Этой неизвестной певицей была Руби Киллер. Режиссер, выдающийся Уорнер Бакстер, берет ее за плечи и говорит о том, как много зависит от ее успеха, об огромной проделанной работе, о том, что в случае провала шоу многим грозит увольнение, и заканчивает знаменитой фразой «Сойер, ты уходишь новичком, но должна вернуться звездой». У фильма горько-сладкий финал. Дебютантка имеет сенсационный успех, и мы видим, как ее прославляют, в то время как режиссер стоит в углу, а его тяжелая работа остается непризнанной. Драма захватывает и хорошо сделана. Но Киллер неубедительна, как потенциальная звезда. Она не умеет играть, поет она посредственно, и она не грациозна, как танцовщица, напряженно следит за своими ногами, как будто только учится. Вполне вероятно, что она получила свои роли в кино, потому что была замужем за Эллом Джолсоном. Точно не из-за внешности или характера. Но как ни крути, она стала любимицей публики и снялась в нескольких других мюзиклах Беркли с Диком Пауэллом. Пауэлл, с другой стороны, обладает харизмой и приятным тенором, и в паре с ней он очень обаятелен. Позже он изменит свой образ, сыграв крутого детектива Филиппа Марлоу. Последние 20 минут фильма навсегда сделали его классикой. Они содержат ряд хореографических номеров, поставленных прославленным голливудским режиссером и хореографом Басби Беркли. Бывший хулиган Беркли произвел революцию в съемках постановочных номеров на огромных сценах с полчищами полуодетых танцовщиц, необычным реквизитом и декорациями, танцовщицы, играющие на электрических скрипках или на десятках плавучих роялей, Красивые девушки, спускающиеся с водных горок, и огромные шеренги мужчин и девушек, танцующих чечетку с военной точностью, снимая с необычных ракурсов, как под, так и над исполнителями, часто с большой высоты. Для этого в крыше звуковой сцены прорезали отверстие, что придавало телам калейдоскопические формы. Его постановки обладали невиданной ранее энергией и масштабом. Некоторые из его работ довольно пикантны. Ему нравилось направлять камеру между ног своих артисток. «Золотоискатели» 1933 года – это еще одна закулисная история с Руби Киллер в роли инженю и Диком Пауэллом в роли молодого композитора, которого она любит. Когда исполнитель главной роли заболевает, Пауэлл соглашается выступить вместо него, подвергая риску свое наследство, поскольку его семья не знает о его участии в шоу и не одобрит этого. Конечно, он тоже имеет большой успех, как и номера Басби Беркли. Но, боже, какие они необычные! Открывающий номер первого фильма «Золотоискатели», за которым последовали еще два, «Where in the money?» в ироническом смысле, поскольку это было в разгар Великой депрессии, в исполнении Джинджер Роджерс, поющий один куплет на поросячьей латыни, это тайный язык, представляющий собой зашифрованный английский, чаще всего используется в шутливом или полушутливом контексте, и возглавляющий парад едва одетых танцовщиц в украшениях из огромных монет. Номер «Ласки в парке» еще более непристоен, чем кажется. Мы видим Пауэлла с Киллер и десятки одинаково одетых пар, обнимающимися в парке. Маленький мальчик в плаще, похожий на миниатюрного грязного старичка, шпионит за влюбленными. Начинается дождь. Девушки бегут в укрытие, задирая юбки и открывая нам вид сзади на их трусики. Затем их силуэты появляются за ширмой, они снимают платья и принимают душ. Мальчик начинает поднимать ширму, обнажая множество голых ног. Когда девушки выходят на свет, к ужасу их кавалеров на них надеты металлические купальники. Мальчик протягивает Пауэллу консервный нож, который тот начинает использовать на Киллер. Мы ничего не выдумываем. В заключительном номере Джоан Блондел, соседка Киллер по комнате в этой закулисной истории, поет. «Помни о моем забытом парне. Вы вложили ему в руку винтовку. Вы послали его далеко. Вы кричали «Ура, ура!», но посмотрите на него сегодня». Песню подхватывает другая женщина, а затем еще одна. Мы переходим к солдатам, марширующим на войну. Затем марш продолжается, но теперь мужчины ранены и истекают кровью, а потом стоят в очередях за хлебом. Это трогательно и серьезно. Вероятно, это особенно сильно тронуло зрителей того времени, вскоре после Первой мировой войны. Этот номер отличается от других блюзовой грустью, простым исполнением непосредственно на камеру, что сопровождается на всем протяжении образами солдат и тех, кто находится в подавленном состоянии. Здесь нет ни танцев, ни ракурсов сверху, которые должны были бы удивить, только документальные кадры страданий и Великой депрессии. Большим постановочным номером другого похожего фильма «Золотоискатели» 1935-го была «Колыбельная Бродвея». Еще одна феерия Беркли, открывающаяся отделенной от тела поющей женской головой Уинни Шоу и череды сцен одного дня в городе, начиная с молочника, доставляющего товар, женщины, неохотно встающие и одевающиеся, людей в метро, потом на работе, затем вечером готовящихся к ночи в городе, с продолжительной сценой в ночном клубе с десятками танцоров, отстукивающих в унисон и слишком похожих на штурмовиков. Все заканчивается тем, что женщина погибает при случайном падении. Эти мюзиклы пользовались большим успехом и приносили деньги снимавшим их киностудиям. Какими бы грандиозными и изобретательными ни были музыкальные постановки, в большинстве из них есть что-то безличное и холодное. Чем больше ансамбль, тем более анонимен каждый исполнитель. Беркли дает нам масштаб, но мы наблюдаем издалека, чтобы оценить, но не почувствовать. Все номера – часть сценического шоу, невозможно растянутые в пространстве, но все же призванные быть частью представления. Здесь нет песен или танцев, выражающих чувства между персонажами в их внесценической жизни. Но вскоре должно было появиться нечто совсем другое и гораздо лучшее. И имена этому — Фред Астер и Джинджер Роджерс. Астер и Роджерс преображают мюзикл. Они были второстепенными исполнителями в мюзикле кинокомпании RKO «Полет в Рио» 1933 года. Роджерс уже участвовала в нескольких мюзиклах по контракту с киностудией Warner Brothers, но для Астера это был первый фильм. Он был признанной звездой Бродвея и лондонского Вест-Энда. Он и его сестра Адель выступали в качестве солистов в шоу с написанными для них песнями Джорджа и Айры Гершвинов. Но Адель ушла из шоу-бизнеса, чтобы выйти замуж за представителя британской аристократии. В 1932 году Адель Астер вышла замуж за лорда Чарльза Кавендиша, сына герцога Девонширского, и уехала с ним в Ирландию. В 1935 году пыталась вернуться в Голливуд, но безуспешно. И Фред остался без партнерши. У них с Джинджер была химия в совместных сценах и всего один музыкальный номер. Но он определяет фильм. Грандиозный постановочный номер, вдохновленный Басби Беркли с десятками танцовщиков, пристегнутых ремнями к крыльям бипланов, бледнеет по сравнению с тем, что происходит дальше. Наблюдая за тем, как все танцуют кариоку, Фред и Джинджер решают тоже попробовать. Притворяясь неуклюжими, в какой-то момент они даже стукаются головами, они веселятся, и их радость заразительна. В итоге они вместе снялись в 9 картинах и установили новый стандарт мюзикла. Первое крупное новшество в создании современного мюзикла заключается в том, что большинство песен и танцев интегрированы в повседневную жизнь персонажей, развивая сюжет и их взаимоотношения. Это не просто то, что происходит на сцене. В мюзикле «Веселый развод» 1934 года первым с их именами в названии мы видим один из многих танцев, показывающих романтическое увлечение Фреда и необходимость уговаривать Джинджер. Песня «Night and Day» Коула Портера. В ночном клубе он приглашает ее потанцевать. Сначала она отворачивается от Фреда, но когда он берет ее за руку, она кружится в его объятиях и начинает двигаться вместе с ним. Начинают они, романтично танцуя бальные танцы, и вскоре уже отбивают чечетку бок о бок. Еще несколько раз она пытается уйти, но не может. Фред и танец слишком соблазнительны. В конце концов, она сидит тихая и ошеломленная, когда Фред предлагает ей сигарету. Этот танец не только игра, это едва скрываемый секс. Цилиндр, 1935 год. В «Цилиндре», где их партнерство, вероятно, наиболее удачно, есть замечательная трогательная сцена. Фред находится в гостиничном номере своего друга, которого играет комик Эдвард Эверетт Хортон, и отбивает чечетку, радуясь тому, что он холостяк, когда камера опускается в комнату этажом ниже, где Джинджер пытается уснуть. Пожаловавшись менеджеру на шум наверху, она поднимается наверх, чтобы встретиться лицом к лицу с незнакомцем, и невольно поддается очарованию Фреда и верит, что у него пляска святого Витта, и он не может остановиться. Пляска святого Витта или ревматическая хорея. Хорея Синдигама, малая хорея, острая хорея, английская хорея, обыкновенная хорея. Одно из основных проявлений острой ревматической лихорадки, возникающей преимущественно у детей. Основными клиническими симптомами ревматической хореи являются спонтанные и непроизвольные движения, собственно, хореические гиперкинезы, мышечная слабость, нарушение координации и статики, вегетативная дисфункция и психические расстройства. Песни написаны Ирвингом Берлином, а песни «Top Hat», «White Tie and Tails» и «Cheek to Cheek» считаются американской классикой. Песня и танец «Isn't it a lovely day» застают их в лондонском парке. Это чечетка, танец знакомства и флирта, когда они поочередно исполняют па и все больше наслаждаются обществом друг друга. В конце танца они садятся, улыбаясь и пожимая друг другу руки. «Cheek to cheek» — еще один номер в стиле преодоления нежелания. Фред преследует Джинджер с тех пор, как они встретились, следуя за ней из Лондона в Венецию. Джинджер думает, что жена Хортона – это жена Фреда, и приходит в смятение, когда та разрешает Джинджер потанцевать с ним. Джинджер поддается сначала соблазну песни, а затем импульсу танца. Они с Фредом переходят на огромную декорацию в стиле ар-деко и танцуют вдвоем, сначала в бальном стиле, а затем легко отбивая чечетку. Последние мгновения, когда Фред снова и снова перекидывал ее через свою ногу, ее последний изгиб назад в его объятиях, завершающийся тихим вздохом, мощное воплощение сексуальной кульминации. Утонченно, красиво, впечатляюще. И все это в танце. Когда у вас есть два таких талантливых исполнителя, так хорошо подходящих друг другу, все, что вам нужно, чтобы получить удовольствие, это убедиться, что мы, зрители, можем их видеть. Второе новшество, отличающее их фильмы от других, заключается в том, что в фильмах со Стером мы всегда видим тела танцоров полностью и в длинных кадрах, что позволяет нам оценить их талант и технику. Единственное изменение заключается в том, чтобы дать нам другой взгляд на танец, но всегда, чтобы танцоров было видно целиком. Астер добился этого, настояв на том, чтобы передвижная камера на тележке внимательно следила за танцем, дабы свести к минимуму количество монтажных склеек и создать впечатление, что танец был снят вообще без них. Здесь нет ни эксцентричных ракурсов, ни переходов на машущие руки или стучащие ноги, ни редких переходов на других зрителей. Ничто не мешает видеть танец и танцоров целиком. В этом и заключается главная магия фильмов с ним, в том числе и тех, в которых он снимался с другими партнершами. Мы увидим, что эта чистота часто нарушается в более современных мюзиклах, которые слишком часто пытаются прикрыть несовершенство исполнения сложным монтажом. Даже с такими талантами, как Фред и Джинджер, снимать эти танцы непросто. Фред был перфекционистом, он работал со своим хореографом Гермесом Паном и Джинджер, неделями репетируя и импровизируя, чтобы правильно поставить па перед камерой, а затем стараясь снять как можно большую часть каждого номера за один дубль. Цель этой тяжелой работы состоит в том, чтобы зрители никогда не понимали, насколько это сложно, чтобы все выглядело легко и непринужденно. И никто не справлялся с этой задачей, как Астер и его танцевальная команда. В каждом из этих фильмов есть запоминающиеся музыкальные сцены. В фильме «Время свинга» 1936 года с песнями Джерома Керна, который многие считают их лучшим фильмом, есть комический номер «Pick Yourself Up», начинающийся с того, что Фред притворяется, будто не умеет танцевать, а затем демонстрирует вершины тэппинга и бальной грации с Джинджер в качестве его учительницы танцев. В фильме есть номер «Bojangles of Harlem» – дань уважения великому чернокожему танцору чечетки, которую Фред исполняет в «Blackface» в его честь. «Blackface» – это разновидность театрального и киношного грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. «In Never Gonna Dance» – еще один пример танца, который больше, чем действие или диалог, показывает развитие отношений между героями. После 9 совместных фильмов союзу пришел конец. Роджерс хотела сделать карьеру, независимую от Астера. У нее было много успешных ролей. Всего несколько лет спустя она получила «Оскар» за роль в драме «Китти Фойль». Последний раз они с Астером встретились в 1949 году в фильме «Парочка Барклис-Бродвея», снятом компанией MGM и ставшим их единственным совместным цветным фильмом. Это прощальное произведение, в котором есть несколько замечательных моментов. Любимый номер – чечетка «Bouncing the Blues», где они в повседневной одежде репетируют перед шоу. Их радость от совместных выступлений ощутима. Им так весело. Астер меняет партнеров. Хотя ни одна из последующих танцевальных партнерш Астера не могла сравниться по взаимопониманию между ними с Джинджер Роджерс, в 1940-х годах он снялся в нескольких замечательных мюзиклах с потрясающими танцовщицами. Его дуэт чечетки под классическую песню Коула Портера «Begin the Begin» с Элеонор Пауэлл в бродвейской мелодии 1940-х, является одним из величайших примеров чечетки в истории кино. Они равны в техническом плане и вдохновляют друг друга. Фильм – это ревю, и его можно пропустить, но этот танец стоит посмотреть. Рита Хейворт была удивительной красавицей и искусной танцовщицей. Урожденная Маргарита Кармен Консина, она обучалась у своего деда, известного классического испанского танцора, и выступала с отцом в паре под названием «Танцующие Консина». Астер признался, что она была его любимой партнершей. В двух их совместных фильмах «Ты никогда не будешь богаче» 1941 года и «Ты никогда не была восхитительнее» 1942 элегантная сдержанность Фреда сочеталась с ее темпераментной чувственностью, и они отлично танцевали как чечетку, так и бальные танцы. Эти фильмы пользовались большим успехом. В 1944 году она танцевала с Джином Келли в фильме «Девушка с обложки», снятом в техниколоре, став первой женщиной, выступившей с обеими величайшими звездами мюзикла. Астер снялся в двух картинах с певцом Бингом Кросби. В фильме «Праздничная гостиница» 1942 года он танцевал с петардами на 4 июля. В «Голубых небесах» 1946 года был показан один из его самых оригинальных номеров «Puttin' on the Ritz», где в цилиндре, фраке, белых гетрах и с тростью он сначала танцует соло, используя трость как еще один источник звука, создавая невероятно сложные ритмы, а затем открывает занавес, чтобы показать группу двойников Астера, танцующих позади него. Он шокировал своих зрителей, когда объявил, что этот номер был его прощальным танцем и что он уходит из кино. Отставка продлилась недолго. В 1948 году, когда Джин Келли получил травму, Астер стал партнером Джуди Гарланд в фильме «Пасхальный парад» с песнями Ирвинга Берлина. В 1953 году для MGM он снялся в фильме «Театральный фургон» режиссера Винсента Минелли по сценарию Бетти Комден и Адольфа Грина. Фред играет артиста музыкальной комедии, чья слава угасает, что отражает историю самого Астера в то время. Его друзья, их играют Комден и Грин, пишут для него новый мюзикл, но режиссер превращает его в нечто претенциозное и нанимает балерину Сид Черрис на главную роль. Поначалу враждебно настроенные друг к другу, два танцора сомневаются, что их очень разные стили могут быть совместимы. Как только они осознают свою взаимную неуверенность, они соглашаются попытаться наладить отношения, и в этот момент они влюбляются друг в друга. Сид Черрис, пожалуй, самая сексапильная его партнерша. Ее длинные ноги и грациозные движения просто излучают желание. Одетая в красное платье с блестками, она танцует партию роковой красавицы в джазовом балете «Girl Hunt Ballet». А потом она становится воплощением романтики в номере «Dancing in the Dark» с Фредом в Центральном парке. Оба одеты в белое, и танец скорее балетный, чем бальный. Эта изысканность доказывает, что они действительно могут танцевать вместе. Это один из величайших мюзиклов, в котором каждый номер – шедевр. Актер исполняет вступительный номер «A Shine on Your Shoes» с одним из своих наименее известных танцевальных партнеров – настоящим чистильщиком обуви по имени Лерой Дэниелс, которого режиссер обнаружил, когда тот чистил обувь и танцевал в Нью-Йорке. Дэниелс вдохновил этот номер и сам в нем снялся. Они с Фредом такие радостные. Фред радуется тому, что его ботинки начищены до блеска и танцует в зале игровых автоматов. Мюзиклы были очень популярны в 1930-1940-х годах, когда ежегодно снималось около 50 фильмов. Но затем их количество стало снижаться. И с 1960-х по 1980-е годы снималось менее 10 фильмов в год. За редким исключением, фильмы становились все более скучными и менее изобретательными, и зрители разочаровывались в них. Одна из причин заключается в том, что звезды, обладающие необходимыми навыками, старели, а у новых звезд просто не было нужных способностей и умений. Когда звук только появился, таланты, которые стремились в Голливуд, пришли из водевилей и театра. Многие из них были профи три в одном, Они умели петь, танцевать и играть. Например, Джеймс Кэгни, прославившийся ролями безжалостных гангстеров в фильмах Warner Brothers, начинал как профессиональный танцор. Его партия была лучшей в мюзикле Басби Беркли «Парад в огнях рампы» 1933 года, где он непринужденно отбивал чечетку. Устав от своих гангстерских ролей и решив сделать что-то патриотическое в начале Второй мировой войны, он спродюсировал и снялся в фильме «Янки Дудл Дэнди» 1942 года, биографической картине о бродвейской звезде довоенного периода Джорджа Коэне, который сам писал пьесы и играл в них. Кэгни воплотил все это в этом фильме, и он великолепен. Его способность передавать радость в физическом акте танца, который так важен для мюзиклов, прекрасно демонстрирует его чечетка на лестнице Белого дома, после того, как Коэну, встретившемуся с президентом Рузвельтом, вручили почетную медаль Конгресса за поддержку войск. Джуди Гарланд и Микки Руни. Мюзикл на заднем дворе. В одном из самых популярных музыкальных сериалов 1930-х годов снялись юные Джуди Гарланд, настоящее имя Фрэнсис Гам, и Микки Руни, Джозеф Юл-младший. Оба были детьми-звездами, выросшими за кулисами студии, и оба были очень талантливы. Руни умел петь и танцевать, играть на барабанах и вообще выступать на сцене. Уже в юности Гарланд обладала мощным голосом, уверенным свингующим стилем и соответствующим характером. Она умела танцевать и могла выступать с лучшими актерами. Гарланд начала сниматься в кино в возрасте 13 лет, слишком взрослой, чтобы считаться ребенком, и слишком юной, чтобы играть взрослых. Это отличало ее от Ширли Темпл, с 5 лет являвшейся номером 1 по кассовым сборам в середине 1930-х годов, «Кудряшка» 1935 года с песней «Крекеры для животных в моем супе» и «Сияющие глазки» 1934 с фирменной песней «На добром корабле леденец» и часто игравшей ребенка в ипостаси целителя, улаживающего разлад в семье или размолвки между влюбленными. Темпл танцевала на лестнице с Биллом Баджанглсом Робинсоном в фильме «Маленький полковник» 1935 года, первой межрасовой танцевальной паре в истории Голливуда. Внешность соседской девушки Гарланд не отличалась гламурностью, но ее энергия и самообладание вызывали восторг от любой сцены. Микки Руни дебютировал в кино в возрасте 6 лет. В 14 он сыграл Пака в экранизации «Сна в летнюю ночь» в 1935 году. Он сыграл подростка Энди Харди в очень популярном семейном комедийном сериале о маленьком городке в конце 1930-х годов, а в 19 лет был номинирован на звание лучшего актера за «Детей в доспехах» 1939 года, первый мюзикл, в котором он снялся вместе с Гарланд. Он был номером 1 по кассовым сборам в Голливуде в 1939-1941 годах. У него была долгая карьера с драматическими ролями в «Национальном бархате» 1944 года с молодой Элизабет Тейлор и в «Человеческой комедии» Уильяма Сараяна 1943 года. Его фильмы с Джуди Гарланд были шаблонными. В них неизменно рассказывалось о молодых людях и их друзьях, которым нужно было устроить шоу, чтобы собрать деньги на поддержку какого-нибудь стоящего дела. В фильме «Дети в доспехах» они устроили шоу, чтобы помешать родителям Руни, артистам, отправиться в турне с шоу. Картина была основана на успешном бродвейском шоу с песнями Роджерса и Харта и энергичными хореографическими номерами, поставленными режиссером Басби Беркли. Большинство песен из шоу были заменены, тогда это делали часто. Несколько новых песен Артура Фрида и Насио Херба Бранна, в том числе «Good Morning» и «You Are My Lucky Star», были переработаны 10 лет спустя для «Поющих под дождем». Среди других совместных работ Руни и Гарланд фильм «Играйте, музыканты» 1940 года, в котором из бродвейского шоу была сохранена только заглавная песня. «Сумасшедшая девчонка» 1943 года – первый фильм, в котором Гарланд сыграла девушку, достаточно взрослую, для того, чтобы испытывать романтические чувства. Фильм на этот раз включал большую часть музыки из шоу, а также песни Джорджа и Айры Гершвинов, такие как «Fascinating Rhythm», Embraceable You и I Got Rhythm. Ни в одном из этих фильмов не было танцев, только комедия о маленьком городке, постановочные номера «Давайте устроим шоу» и песни. Но этого было достаточно, чтобы гарантировать лентам популярность. Джуди Гарланд в «Волшебнике страны Оз», 1939 год. Эта музыкальная фантазия – один из самых великих фильмов в истории. Номинирован на 6 премий «Оскар», включая лучший фильм, получил награду за лучшую оригинальную песню и стал одним из первых фильмов, отобранных Библиотекой Конгресса для сохранения из-за его культурного значения. В 2022 году издание Variety поставило его на второе место в списке 100 величайших фильмов всех времен. Этот фильм пользуется неизменным успехом благодаря своим неоднократным телевизионным трансляциям и считается самым просматриваемым в истории. Фильм наполнен песнями Ипа Харбурга и Гарольда Арлена, в том числе «Somewhere Over the Rainbow» и «We're Off to See the Wizard», замечательными декорациями и спецэффектами, особенно чудесным переходом от окрашенного сепией мира Канзаса к стране Оз в великолепном техниколоре. Конечно же, не последнюю роль занимают и артисты. Блестящие комедийные роли страшилы Рэя Болджера, Берт Ларр, потрясающе забавный в роли трусливого льва, Маргарет Хэмилтон, несравненный в роли злой ведьмы Запада, и Фрэнка Моргана в роли Оза, великого и могущественного. Джуди Гарланд стала суперзвездой благодаря милому, смелому и прекрасно исполненному образу Дороти. За исключением эксцентричных танцев Рэя Болджера в роли страшилы, в этом мюзикле главное – песни, персонажи и постановка. Здесь есть необычные эффекты, такие как торнадо, которое доставляет Дороти в страну Оз, добрая волшебница Глинда, прилетающая на шаре, живуны, приветствующие Дороти и показывающие ей дорогу из желтого кирпича, летучие обезьяны, злая колдунья, летящая на метле, оставляющая за собой клубы дыма и произносящая с неба «Сдавайся, Дороти!». А потом она тает, облитая водой, и, наконец, волшебные рубиновые башмачки, которые доставят Дороти домой. Помимо фантастики, приключений и юмора, это история с простым, универсальным посланием. Нет места лучше дома. Фильм «Волшебник страны Оз» стал хитом, когда вышел на экраны в 1939 году. Но из-за дороговизны производства он не принес прибыли. После того, как в 1956 году фильм был показан по телевидению, он не только принес прибыль, но и благодаря ежегодным показам стал чрезвычайно популярной праздничной традицией. Каждый год мы с волнением ждали предстоящей трансляции и собирались с семьей в назначенный день, чтобы посмотреть ее все вместе. Джуди Гарланд взрослеет. Следующий фильм Джуди Гарланд «Встреть меня в Сент-Луисе» 1944 года почти так же любим, как «Страна Оз». Это совсем другой опыт. Он рассказывает историю любящей семьи в 1903 году, когда они с волнением ожидают открытия Всемирной выставки в Сент-Луисе. Это один из самых ранних фильмов подразделения Артура Фрида из MGM, ставший лучшим мюзиклом того десятилетия. В фильме, снятом в технике техниколор и поставленном Винсентом Минелли, он и Гарланд вскоре поженятся, и она никогда не казалась такой красивой, роль юной Тути сыграла 6-летняя Маргарет О'Брайен. Она получила премию «Оскар» за выдающуюся детскую роль. Гарланд играет 17-летнюю Эстер. Это первый персонаж, близкий ей по возрасту, и она влюблена в соседского парня. Повествование следует за семьей на протяжении 4 сезонов того года, изобилуя подробностями жизни в то более простое время. Заглавная песня является лейтмотивом и показывает, как сильно члены этой семьи любят друг друга. Радостная троллей-сонг, где Эстер с волнением предвкушает встречу с новым парнем, которым она восхищается, контрастирует с грустью песни «Have Yourself a Merry Little Christmas». Ее поют Тути и Эстер, размышляя о том, что им придется покинуть Сент-Луис и переехать в Нью-Йорк из-за повышения их отца в должности. У Тути есть несколько запоминающихся сцен. Когда на Хэллоуин другие дети подстрекают ее обсыпать мукой соседа, который им всем кажется страшным. Когда она поет и танцует со своей сестрой Эстер под песню «Under the Bamboo Tree», что считалось развлечением в те дни, когда еще не было радио и телевидения. И когда она, расстраиваясь из-за того, что вынуждена уехать из Сент-Луиса, со слезами на глазах разрушает снеговиков у себя во дворе. Но блистает в картине именно Гарланд. Собственно, как и во всех фильмах, в которых она снялась в то время. Это и для меня, и моей девочки 1942 года, первый фильм Джина Келли «История Водевиля», и особенно «Пасхальный парад» 1948-го с Фредом Астером, вернувшимся на съемочную площадку, чтобы заменить травмированного Джина Келли, и даже летние гастроли 1950 года, закулисный мюзикл с номером, который, возможно, лучше всего отражает ее особые таланты, несмотря на личные эмоциональные качели, на которых она в то время оказалась. Гарланд еще в детстве заработала серьезную зависимость от препаратов, которые давала ей студия, чтобы она не набирала вес и лучше спала. Таблетки вызывали перепады настроения, проблемы с координацией, необъяснимые болезни и изменения веса, что разрушало отношения, ломало ее личную жизнь и стоило студии денег за потерянное время. Она стала ненадежной, и MGM несколько раз угрожала уволить ее. Они не взяли на себя ответственность за то, что вызвали у нее зависимость. С помощью летних гастролей Джин Келли протянул руку помощи, чтобы спасти ее карьеру. Келли исполнил одну из своих самых запоминающихся чечеток на песню «You Wonderful You», где он играл со скрипящим полом и открытой газетой, а также исполнил зажигательное соло на песню «Dig Deep». Гарланд продолжала пропускать работу, из-за чего фильм на 6 месяцев отставал от графика. Несмотря на это, у нее получилось несколько замечательных номеров. Дуэт с Келли в амбарном танце – это любой танец, включающий традиционную или народную музыку с элементами народного танца, обычно ассоциируется с семейными или общественными мероприятиями. И ее соло «Get Happy», которое было снято после нескольких месяцев перерыва. К тому времени она похудела и немного отдохнула. Она потрясающе выглядит в надвинутой на глаза фетровой шляпе и укороченном смокинге, выгодно открывающем ее ноги, а ее пение никогда не было лучшим. Тем не менее, ее уволили, как только съемки летних гастролей были закончены. Ее карьера закончилась. Но какое возвращение! В 1954 году она снялась в главной роли для Warner Brothers в ремейке фильма «Звезда родилась», снятого режиссером Джорджем Кьюкером по сценарию Мосса Харта. Он был основан на одноименной кинодраме 1937 года, в которой играли Фредерик Марч и Джанет Гейнер. История о заходящей кинозвезде Нормане Мэйне в замечательном исполнении Джеймса Мейсона. Мэйн открывает талант молодой певицы Эстер Блоджетт, способствует ее карьере, влюбляется и женится на ней, и наблюдает за ее карьерой, в то время как сам он утопает в пьянстве и жалости к себе. Они впервые встречаются, когда Норман в пьяном виде прерывает ее выступление, а она спасает его от неловкости, притворившись, что это часть спектакля. После этого Норман хочет извиниться, отправляется на ее поиски и, наконец, находит ее в небольшом баре в нерабочее время. Мы наблюдаем, как ее эмоциональное пение «The Man That Got Away» очаровывает его. Он понятия не имел, что она настолько хороша. Игра Гарланд в этом фильме необыкновенно сильна. С ее фирменным звонким голосом, подчеркнутой трепетностью и хрупкостью, которые в конечном счете разбивают сердце. Благодаря такому сильному сюжету, прекрасному актерскому составу и волшебству, которое дарит Гарланд, это один из величайших мюзиклов. С тех пор эта история переделывалась дважды. В 1976 году с Барбарой Стрейзанд и Крисом Кристоферсоном в главных ролях, а в 2018 году с Леди Гагой и Брэдли Купером, который одновременно выступил режиссером. Может быть, очень интересно сравнить эти ремейки, а также оригинальный фильм 1937 года и, если вы настоящий ценитель кино, первую версию этой истории 1932 года, фильм «Сколько стоит Голливуд», также снятый режиссером Джорджем Кьюкером. Каждый есть за что порекомендовать. Какой вам больше нравится? «Поющие под дождем» 1952 года и Джин Келли. «Поющие под дождем» – лучший мюзикл всех времен по версии Американского института кинематографии, и по его же версии этот мюзикл на пятом месте в списке величайших американских фильмов всех времен. Мы не можем не согласиться с обоими рейтингами. В нем замечательная хореография и танцы Джина Келли, танцора, сильно отличающегося от Фреда Астера, но в своем роде столь же гениального. Келли начинал свою карьеру на Бродвее, первоначально в качестве хореографа, но ролью, которая сделала его звездой, стал танец главного героя в «Приятеле Джоуи» 1940 года. После этого его позвал Голливуд. Келли считал танец таким же мужским занятием, как и спорт. Он ненавидел то, что мужчины считали танцы женским делом. Его персонаж в фильмах был обыкновенным парнем, часто синим воротничком. Это понятие на Западе, обозначающее принадлежность наемного работника к рабочему классу, представители которого, как правило, заняты тяжелым физическим трудом с почасовой оплатой труда, который просто лучше всего выражал себя в танце. Келли танцевал спортивно. Он редко носил официальную одежду, предпочитая джинсы и футболку с белыми носками и мокасинами. Как мы видели в летних гастролях, он любил использовать обычные предметы для танцев. В одном номере с газетой и скрипящей половицей, в другом со шваброй, а в третьем, в фильме «Поднять якоря» 1945 года, с мультипликационным изображением «Мышонка Джерри». Кроме мышонка Джерри, в этой сцене есть также камео кота Тома. При поддержке Стэнли Донана Келли также стал пионером в съемках танцев за пределами съемочного павильона. В фильме «Увольнение в город» 1949 года несколько сцен снимались на улицах Нью-Йорка. Келли был выдающимся танцором чечетки, но он с большим уважением относился к балету и современному танцу и включал их в свои постановки при любой возможности. Он был очень хорош в смешении танцевальных жанров, где степ чередовался с балетными прыжками и современными танцевальными па, что отличало его танцы от танцев Астера. «Американец в Париже» 1951 года, в котором снимается балерина Лесли Карен, заканчивается 17-минутным балетным номером. Это было неслыханно. Но год спустя в «Поющих под дождем» появилась расширенная постановка балета и современного танца «Бродвейские ритмы», где он выступает в паре с Сид Черрис, одетый в зеленое, у которой были самые сексуальные ноги в кино. У «Поющих под дождем» сильный сценарий, написанный Бетти Комден и Адольфом Грином, которые несколькими годами позже написали для Астера сценарий к фильму «Театральный фургон», вдохновленный трудным переходом кино от немого к звуковому. Он очень хорошо говорит об иллюзиях, которые царят в Голливуде. Келли играет Дона Локвуда, звезду немого кино. На премьере своего последнего немого фильма он дает интервью на красной ковровой дорожке и рассказывает о своем формальном обучении драматическому искусству. «Мы ходили в лучшие консерватории», и повторяет, «моим девизом было достоинство, всегда достоинство». Но когда он рассказывает свою историю, мы видим правду. Он и его друг Космо, Дональд О'Коннор, обучались бурлеску и водевилю, исполняя комические танцевальные номера, а его дебют в кино был в качестве каскадера, его регулярно взрывали. Когда зрители требуют звука, Локвуд и Космо пытаются добавить звук в новый фильм, который снимают, но их подводит ограниченность технологий того времени и главная героиня Лина Ламонт, которая не умеет ни говорить, ни играть в уморительном исполнении Джин Хейген. Когда они показывают свою новую звуковую версию зрителям на предварительном просмотре, в кинотеатре над ними смеются. Это кажется катастрофой, пока Космо не приходит в голову идея превратить фильм в мюзикл и попросить новую девушку Дона, Кэти, молодая Дебби Рейнольдс, озвучить голос Лины Ламонт. Их восторг от этой идеи воплощается в песне «Good Morning», в которой Келли, О'Коннор и Дебби Рейнольдс выражают свое счастье от найденного решения. Они просто веселятся, танцуют чечетку вместе, бегают вверх и вниз по лестнице, разыгрывают клоунаду в плащах, и это один из самых волнующих номеров из всех когда-либо снятых. Позже к этому добавляется номер «Moses Supposes», в котором Келли и О'Коннор высмеивают уроки ораторского искусства, навязанные актером, пытающимся перейти к звуковому кино. О'Коннор и Келли – одни из лучших танцоров чечетки в истории Голливуда. Режиссером фильма стал Стэнли Донан, который также был указан в качестве со-хореографа. Он начинал как помощник Келли по танцам, как и Хермес Пан со Стером. В фильме очень много замечательных, вошедших в историю песен и танцев. Больше всего запомнился заглавный номер, когда Келли, поняв, что он любит Кэти, и отправившись домой после свидания, не обращает внимания на дождь и радостно танцует с зонтиком, а затем, отбросив его, радуется в воде, плещущейся в лужах. Картина счастья новой любви, не связанной так называемым правильным поведением. Это один из величайших танцевальных номеров. Мужчина, танцующий в одиночестве, в полном восторге. «Making Love» – копия номера Коула Портера «Be a Clone» из фильма «Пират» 1948 года, который Келли танцевал с братьями Николас, вероятно, лучший дуэт чечетки в истории, является сольным песенно-танцевальным номером, исполненным О'Коннором, который изматывает себя и нас шутками, демонстрирующими искусственность кинопроизводства. Он пробует делать сальто назад в том месте, которое выглядит как открытый коридор, но оказывается сплошной стеной с фотографией в натуральную величину, а затем все-таки исполняет его, пробуя то же самое на другой стене и проходя через нее, когда оказывается, что это бумага. Немного иронии. Комический элемент в этой истории заключается в том, что Кэти дублирует речь и пение Лины, и когда Дон рассказывает об этом зрителям, он заявляет, что Кэти и есть настоящая звезда фильма. Но оказалось, что две баллады в исполнении Дебби Рейнольдс «Old You» и «You Are My Lucky Star» были дублированы Бетти Нойес. Рейнольдс поет сама только в номере «Good Morning». Нойес была одной из нескольких певиц-призраков, которые, не указанные в титрах, дублировали пение таких актрис, как Дебора Керр в фильме «Король и я» 1956 года и Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди» 1964 года. Обе эти актрисы были озвучены Марни Никсон, признанной королевой дубляжа. Мюзиклы выходят из моды. К концу 1950-х годов вкусы изменились. Песни золотого века мюзиклов были частью американского песенника. Песен, которые люди знали наизусть и пели повсюду, написанных такими композиторами, как Коул Портер, Ирвинг Берлин и Гершвины. Но теперь стал популярен рок-н-ролл, и песенник оказался старомодным, прибывшим из другого времени. Кроме того, чтобы бороться с растущей популярностью телевидения, в фильмах теперь делается акцент на широкоэкранных цветовых системах, таких как CinemaScope и VistaVision, что давало людям повод покинуть свои гостиные. Широкие экраны поставили перед создателями фильмов творческую проблему – как заполнить эти большие пространства. Решение для мюзиклов состояло в том, чтобы вернуться к постановочным номерам с множеством танцоров, поставив под угрозу интимность наблюдения за тем, как один или два танцора развивают отношения через танец. В результате во многих мюзиклах конца 1950-х годов и далее появилась напыщенная тяжеловесность, и мюзиклы начали стремительно терять популярность. Единственные мюзиклы, которые производили впечатление, были перенесены из известных бродвейских шоу, таких как «Юг Тихого океана» 1958 года или «Оклахома» 1955, предназначенные для семейного просмотра и, как правило, теряющие все преимущества, которые могли быть у оригинальных постановок. Это были специальные мероприятия, которые активно рекламировались, но больше не были частью повседневного просмотра. «Жижи» 1958 года с Лесли Карен и Марисом Шевалье в главных ролях был одним из немногих мюзиклов, снятых не на основе предыдущего шоу, которые имели некоторый успех. Каждый жанр время от времени нуждается в переосмыслении, чтобы придать ему новую энергию и актуальность. Необходимо привнести в игру что-то новое, чтобы новые звезды показали себя с лучшей стороны. Два мюзикла, написанные Ричардом Адлером и Джерри Россом, сделали это, вернувшись к истокам. «Пижамная игра» 1957 года с Дорис Дэй и Джоном Райтом, а также «Чертовы янки» 1958 года с Гвен Вердон, Тебом Хантером и Рэем Олстоном были сняты режиссерами Джорджем Эбботом и Стэнли Донаном с хорошим результатом. Весь оригинальный актерский состав каждого шоу был приглашен в фильм, плюс добавили по одной привлекательной звезде в каждой – Дорис Дэй и Теб Хантер, и была сохранена оригинальная хореография Боба Фосса. Боб Фосс дает старт переосмыслению мюзикла. В начале своей карьеры Фосс был танцором. Он поставил свой единственный номер в «Поцелуй меня, Кэт» 1953 года. Но теперь он делал себе имя в качестве хореографа на Бродвее. Его танцы были современными, очень сексуальными, с фирменными движениями. Если вы слышали о джазовых руках, то это Фосс. Это было в новинку. Соблазнительный номер «Whatever Lola Wants», который он создал для Гвен Вердон в фильме «Чертовы янки», стал определяющим, хотя для фильма ей пришлось приглушить свою сексапильность. Кэрол Хейни танцевала номер «Steam Heat» в мюзикле «Пижамная игра» в мужском черном костюме со шляпой-котелком, реквизит, который Фосс использовал, чтобы скрыть свою лысину, но который стал стандартом во многих его танцах. С угловатыми движениями, развернутыми коленями, покачивающимися плечами и бедрами, перчатками и белыми носками, ставшими визитной карточкой Фосса. Сам Фосс танцевал «Who's Got the Pain?», «When They Do the Mamba» в фильме «Чертовы янки» в одном из его последних выступлений, когда он переключился на кинорежиссуру и хореографию. Оба этих номера сняты в полный рост, с очень небольшим количеством монтажа, лишь слегка меняющего углы обзора. Несмотря на то, что танцы новые, они сняты с классической сдержанностью. Вы смотрите то, что с таким же успехом могло бы быть живым выступлением, без каких-либо трюков с камерой, за которыми можно спрятаться. Еще одно отличие здесь – это готовность предпочесть талант внешности. Вердон и Хейни не были красавицами в общепринятом смысле этого слова, но они были по-настоящему талантливыми танцовщицами. Слишком часто в ущерб роли в Голливуде отдавали предпочтение хорошенькому личику или актеру, у которого есть поклонники, а не таланту. Но время от времени делался более разумный выбор. Когда он был удачным, это имело большое значение. В фильмах «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года и «Бриолин» 1978 года снялся Джон Траволта, который, несмотря на свою неизвестность, обладал и талантом, и внешностью. Он был опытным танцором, но до того, как его выбрали для «Лихорадки», играл лишь небольшие роли в кино. В фильме представлены танцы в стиле диско, новое увлечение того времени. Добавлен драматизм соперничества. Движения Траволты – дерзкие, грациозные, наэлектризованные. За этим успехом последовал фильм «Бриолин», и, как говорится, звезда родилась. Довольно успешным переносом с нью-йоркской сцены стал фильм Фрэнка Оза «Магазинчик ужасов» 1982 года. Песни были новыми, стилизованными под рок-н-ролл 1950-х, умными и запоминающимися, и Оз сохранил Эллен Грин из оригинальной постановки в роли Одри, главной героини любовного интереса. Грин не отличалась традиционной красотой и не была известна в кино, но она была великолепна. А ее исполнение «Suddenly Seymour» стало жемчужиной фильма. Фрэнк Оз окружил ее такими талантливыми комедийными артистами, как Рик Моранис, Стив Мартин, Билл Мюррей, а также Леви Стабс из группы The Temptations, который озвучивал гигантское растение Одри 2. Плавная операторская работа Оза, а оператором выступил Роберт Пейнтер, погрузила нас в причудливую историю о растении из космоса, которому для выживания необходима кровь и которое намеревается захватить мир. Фильм стал хитом и приобрел культовую популярность. Не было никаких сомнений в том, что когда в 1968 году будет снят фильм по мюзиклу «Смешная девчонка», главную роль в нем сыграет Барбара Стрейзанд. Оригинальная нью-йоркская постановка получила все премии Тони за мюзикл в 1964 году. Стрейзанд стала феноменом, сыграв Фанни Брайс на Бродвее, а также в постановке на Вест-Энде в Лондоне. Несмотря на то, что у нее не было опыта работы в кино, смешная девчонка действительно не могла состояться без нее. На эту роль прочили Ширли МакЛейн. Рэй Старк, продюсер, отказался. Стрейзанд или никто. Несмотря на то, что она была новичком в кино, она не была нежным цветком и требовала обширных пересъемок своего заранее записанного пения. Она была перфекционисткой на съемочной площадке, часто спорила с режиссером Уильямом Уайлером, который был достаточно опытен, чтобы противостоять ей. Фильм стал хитом, а Стрейзанд получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Первым фильмом, который снял Фосс, был «Милая Чарити» 1969 года. К тому времени он был признанным режиссером и хореографом мюзиклов на Бродвее, звездой которых была его жена Гвен Вердон. Она создала себе имя на Бродвее, и он хотел, чтобы она снялась и в фильме, но его предложение отклонили, и вместо нее на роль была приглашена Ширли МакЛейн. МакЛейн была опытной танцовщицей и очень усердно работала над ролью, но она не была той танцовщицей, которой была Вердон. И фильм от этого пострадал. Следующим фильмом Фосса стало «Кабаре» 1972 года, основанное на мюзикле Джона Кендера и Фреда Эбба, режиссером которого выступил Харальд Принц. Здесь рассказывается другая история и в другом ключе. Действие происходит в Берлине в 1930-х годах, когда нацисты набирают силу в Германии. Фосс создал танцы и выступил режиссером, дав Лайзе Минелли, дочери Джуди Гарланд, ее первый шанс спеть на экране. Ее трогательное выступление в роли Салли Боулс, а также ее пение и танец в заглавной песне принесли ей Оскар за лучшую женскую роль. И, сохранив Джоэла Грея из оригинальной бродвейской постановки в роли зловещего MC в клубе «Кит-Кэт», где работает Салли. В отличие от шоу, где песни развивают сюжет, все песни поются на сцене, отражая зловещие политические изменения, происходящие в то время в мире. Но есть одно важное исключение. В «Пивной» мы видим, как белокурый юноша поет песню, которая звучит как торжество природы и юности. Но когда камера отрывается от ангельского лица исполнителя, мы видим, что на нем форма Гитлерюгенда, и песня превращается в боевой гимн, а взрослые и члены Гитлерюгенда поднимаются, чтобы спеть ее вместе. Перевоплощение пугающее. Это был мюзикл, который все хотели увидеть. Он выиграл все награды, на которые был номинирован, кроме лучшего фильма. Одним из самых успешных оригинальных мюзиклов этого периода, не основанных на шоу, был «Мэри Поппинс» 1964 года, что дало Джули Эндрюс шанс продемонстрировать, какую замечательную работу она бы проделала в фильме «Моя прекрасная леди» 1964 года. Она играла в бродвейском шоу, но поскольку была неизвестна в кино, студия настояла на том, чтобы отдать ее роль Одри Хепберн, которая была очень хороша собой, но не умела петь. Все музыкальные номера Хепберн в «Моей прекрасной леди» были дублированы. «Вестсайдская история» 1961 года стала еще одним большим хитом в то время с открывающим танцевальным номером Джерома Робинса, снятым на улицах Нью-Йорка, передающим энергию оригинального шоу. Но затем многое теряется в слабом исполнении главных героев, все пение было дублировано. Версия 2021 года, снятая режиссером Стивеном Спилбергом, отсылает к латинским корням шоу, вставляя диалоги на испанском языке, но не предлагает субтитров, что неудобно, и демонстрирует уважение к оригиналу. Многие номера искусно поставлены. Песня «I Feel Pretty» в исполнении Рэйчел Зеглер особенно хороша, но восприятие номера «America», который танцует Ариана Дебоуз с труппой, испорчено лихорадочным монтажом со слишком большим количеством крупных планов и кадров сверху. Обидно, потому что во многих отношениях это достойный ремейк. Продюсеры фильма «Музыкант» 1962 года были достаточно умны, чтобы оставить главную роль за исполнителем из оригинального актерского состава Робертом Престоном. Автором песни скороговорки о мошенниках «You've got trouble in River City». Его партнершей стала Ширли Джонс в роли библиотекарши Мэрион. Мюзикл получился старомодным, но ярким. «Шербурские зонтики» 1964 года. Французский мюзикл режиссера Жака Деми на музыку Мишеля Леграна с Катрин Денёв в главной роли. Это один из тех фильмов, которые вы либо любите, либо ненавидите. Все диалоги поются, цвета пастельные, и палитра меняется по мере того, как история становится все серьезнее. Это история любви и тоски, когда влюбленных разлучает война. Денёв неотразима. Это кажется фантастикой не только потому, что все поют, но и потому, что все хороши собой, и даже самая убогая обстановка тоже кажется красивой. Фантазия о людях, которые тебе симпатичны, но она печально заканчивается. Оригинальный фильм. В 1960-х годах было снято несколько фильмов с участием Битлз. Их первый фильм «Битлз. Вечер трудного дня» 1964 года – это фильм-спектакль. Это возможность увидеть и услышать группу на репетициях и выступлениях, прокатиться по Лондону и повеселиться. Режиссер Ричард Лестер изобрел новую форму, предвосхитив музыкальные клипы MTV. Монтаж и операторская работа разделяют их неугомонную энергию и креативность. Мюзиклы, которые не работают. Есть и другие, более поздние фильмы, на которые стоит обратить внимание из-за их оригинальности и оживления формы. И они перечислены в плейлисте фильмов, которые вы услышите в конце этой книги. Но есть и много того, чего следует избегать, дабы не совершать слишком частую ошибку. Не стоит приглашать исполнителей, которые не умеют ни петь, ни танцевать. Яркий пример – фильм «Золото Калифорнии» 1969 года, в котором снялись, хотите верьте, хотите нет, Ли Марвин и Клинт Иствуд. Ни один из актеров не умеет ни петь, ни танцевать. О чем они думали? Это был второсортный мюзикл, но с таким актерским составом это был настоящий конфуз. Фильм «Чикаго» 2002 года режиссера Роба Маршалла. Еще одна упущенная возможность. Пример того, что может произойти, когда творческая команда фильма хочет сделать шоу своим собственным и, наложив на него свою печать, удаляет многое из того, что делало его великим. Оригинальное бродвейское шоу «Чикаго» 1975 года было поставлено Бобом Фоссом с Гвен Вердон и Читой Риверой в главных ролях, которые к моменту создания фильма были уже слишком стары, чтобы играть свои роли. В истории «Чикаго» 1930-х годов Рокси Харт и Велма Келли сидят в тюрьме за убийство своих возлюбленных. С помощью дорогого адвоката Билли Флинна интерес публики к их пикантным историям превращает их в знаменитостей. Их ждет карьера в шоу-бизнесе, если до того их не повесят. Шоу было слишком мрачным и циничным для своего времени и имело скромный успех. Но времена меняются. Возрождение 1996 года Сэн Райнкинг и Биби Ньюверт в главных ролях стало сенсацией и теперь удерживает рекорд самого продолжительного мюзикла в истории. Песни и оригинальные танцы Фосса потрясающие. На момент написания этой книги «Чикаго» все еще идет на Бродвее. В фильме единственная квалифицированная танцовщица, сыгравшая главную роль, Кэтрин Зета-Джонс играет Велму. Другие исполнители главных ролей, Рене Зеллвегер и Ричард Гир, не умеют ни петь, ни танцевать. В хореографии есть энергия, но она является бледной имитацией стиля Фосса и заменяет настоящий танец эффектным монтажом. В финальных титрах есть странное заявление, что все три главных героя танцевали сами. Возможно, так оно и было, но агрессивный монтаж делает все возможное, чтобы скрыть результат. Это все ерунда, а не искусство. Тем не менее, фильм стал хитом. Зетта Джонс получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, а фильм – награду за лучший монтаж и лучший фильм. Посмотрите его и решите сами. Или, что еще лучше, сходите на живое шоу на Бродвее. Подобные нюансы скомпрометируют и более поздний фильм «Ла Ла Лэнд» 2016 года. Фильм режиссера Демьена Шазелла чудесно начинается с «Another Day of the Sun», зажигательного танцевального номера в дорожной пробке в Лос-Анджелесе. Когда автомобили едут в никуда, камера парит и мечется среди танцоров, выходящих из своих машин, чтобы веселиться на автостраде. Это напоминает лучшие из старых мюзиклов с современной порцией дерзости. Но затем тон меняется на угрюмый, и он остается довольно мрачным на протяжении всего фильма. Эмма Стоун – очень хорошая актриса. Ее самый эффектный номер – это эпизод с прослушиванием, который демонстрирует высокое актерское мастерство. Райан Гослинг, кажется, лишен энергии. Их совместный танец тяжел, неуклюж, лишен изящества, красоты или страсти. Стоун, кажется, вот-вот пустится в пляс, когда она со своими подружками исполняет «Someone in the Crowd». Но все, что у нее получается, это покачивать своим красивым голубым платьем. Почему в качестве главного героя мюзикла выбирают актера, который не умеет ни петь, ни танцевать? Этот фильм был высоко оценен как новое направление развития мюзикла. Но как любителю мюзиклов с песнями и танцами, которые остаются в памяти, и исполнителей, обладающих техникой и талантом, и знающих, как их показать, это кажется просто нелепым. Но дела идут в гору. Однако новая тенденция, которая, похоже, возрождает мюзикл, это биографические фильмы о популярных исполнителях, такие как «Переступить черту» 2005 года о кантри-певце Джонни Кэше, «Рокетмен» 2017 года об Элтоне Джоне, «Богемская рапсодия» 2018 года о Фредди Меркьюри и британской группе «Куин», «Парни из Джерси» 2014 года о Фрэнке Уэлли и «Временах года» и «Элвис» 2022 года, как вы поняли, об Элвисе. Все эти фильмы вывели на экран талантливых новичков и вызвали большой резонанс. Автоматный мюзикл или джукбокс-мюзикл – мюзикл, который использует известные всем композиции, а не специально написанную для него музыку, рассказывает оригинальную историю, используя старые песни. Не для этого фильма написанные. Эта концепция уходит корнями в далекое прошлое. В «Поющих под дождем» использовались песни Артура Фрида и Насио Брауна. В «Пасхальном пароходе» и «Белом Рождестве» 1954 года Ирвинга Берлина, а в «Американцы в Париже» 1951 года Гершвина. Некоторые музыкальные автоматы основаны на песнях таких групп, как «Абба», «Мамма Мия» 2008 года с сиквелом в 2018 году или авторов-исполнителей, таких как «Принц», «Пёрпл Рейн» 1984 года. Песенник «Битлз» вдохновил на создание нескольких фильмов «The Beatles. Желтая подводная лодка» 1968 года, психоделическая анимация, основанная на альбоме «Сержант Пеппер», «Вчера» 2019 года – умный фильм, представляющий мир, где никто не знает песен «Битлз», кроме одного молодого человека, который притворяется, что придумывает их сам и становится знаменитостью, и «Через вселенную» 2007 года режиссера Джули Теймор, в котором живое действие соединяется с анимацией и психоделическими красками и каким-то образом смешиваются молодежная культура 1960-х, война во Вьетнаме, протесты за гражданские права и «История любви» с более чем 30 мелодиями «Битлз». Вместо того, чтобы выбирать одного композитора, музыку можно сделать более разнообразной, разных эпох и музыкальных стилей. «Делай ноги» 2006 года, мультфильм о пингвине, танцующем чечетку, сочетает песни «Heartbreak Hotel» и «Somebody to Love». «Идеальный голос» 2012-го, неожиданный хит с Анной Кендрик и Ребел Уилсон, комедия о конкурсе акапельных групп в колледже. Но это забавно, а современные хиты звучат в захватывающем исполнении и сопровождаются хореографией. «Гроши с неба» 1981 года со Стивом Мартином и Бернадетт Питерс в главных ролях по сценарию Денниса Поттера – интересный эксперимент. В нем рассказывается история Великой депрессии, а исполнители главных ролей подпевают классическим записям того времени. Артисты очаровательны и выкладываются по полной. Но история довольно удручающая. «Братья Блюз» 1980 года с Джоном Белуши и Дэном Эйкройдом – это фарсовая комедия с автокатастрофами, в которой легенды ритм-н-блюза, такие как Арета Франклин, Рэй Чарльз и Чак Берри, исполняют свои классические произведения. В фильме «Школа рока» 2003 года Джек Блэк играет замещающего учителя в частной средней школе, который превращает свой класс в рок-группу и вовлекает в битву групп. В него вошли песни Led Zeppelin, Блонди, Джимми Хендрикса и Pink Floyd. «Мулен Руж» 2001 года может стать лучшим автоматным мюзиклом. Фильм, снятый режиссером Базом Лурманом, который также снял фильм «Элвис», и прекрасно сыгранный Николь Кидман и Юэном Макгрегором, это лихорадочный сон. Фантазия о Париже XIX века с мешаниной из поп-песен о любви. От «Diamonds are a girl's best friends» «The Material Girl», от «My Song» Элтона Джона до «Simple Love Song» Beatles, «Lady Marmalade» и «Roxanne» группы «The Police». Вы не жили, пока не услышали, как Джим Бродбент поет песню Мадонны «Like a Virgin». Это динамично, дико красочно, громко, нелепо, романтично и весьма занимательно. Каждое второе слово кажется «любовь». Он нарушает все правила о том, как снимать танец, с монтажом, крупными планами и неожиданными ракурсами почти на каждом такте. «Базби Беркли на двойной скорости». Вы либо полюбите его за чрезмерность и сентиментальность, либо возненавидите по тем же причинам. Но он захватывает вас и заряжает энергией. Мюзикл для нового поколения?